Глава 7. Через 3 дня мы подходили к городу. Мы бежали почти не останавливаясь, иногда устраивая короткие привалы часа на 3, во время которых валились на землю и засыпали. Такая скорость объяснялась просто. Эльфы действительно не прекратили преследование. В первую ночь мы немного расслабились, и это едва не стоило нам жизни. Слава богам, ближе к вечеру ветер нагнал густые тучи и прошел сильный ливень. Должно быть, это задержало преследователей, и нас догнали только поздней ночью, когда небо уже расчистилось, и луна уже хорошо освещала окружающее пустое пространство». Должно быть, первородным гораздо труднее ориентироваться в степи, потому что мы заметили силуэты преследователей, выделяющиеся на фоне залитого серебристым светом неба раньше, чем они получили возможность нас расстрелять. Сыграло свою роль то, что мы, несмотря на холод, огня не разжигали. Биар разбудил меня, и мы снова побежали с трудом, преодолевая ломоту в мышцах. Все-таки мы бы никогда не смогли добраться до города, если бы на следующий день случайно не наткнулись на разоренную деревню. Деревня была совсем маленькая, скорее хутор, и все ее жители были убиты, судя по состоянию тел, более 2 месяцев назад. Зрелище было ужасное, но усталость и истощение не оставили мне возможности почувствовать какие-то эмоции. Крестьяне не ожидали нападения и даже не сопротивлялись. Некоторые из них умерли во время своих повседневных дел. Первородные никогда не занимаются мародерством, и мы прошли по домам, собирая все, что не испортилось за прошедшее время. Провизии набралось не так уж мало, и в основном это было немолотое зерно, которое приходилось долго разжевывать, но оно позволило нам продержаться до города. Жалкое же зрелище представляли мы собой, подходя к городу. Худые, изможденные, волосы свалявшиеся и грязные, по лицам расплываются разводы грязи вперемешку с потом, а Биар еще и оброс длинной неаккуратной щетиной. И в качестве контраста эльфийская одежда и сапоги, на которых никак не отразились неприятности последних недель. После короткой ночевки Биар так и не смог подняться самостоятельно. Рана на руке у него воспалилась, и начался сильный жар. К тому же татуировка помойного начала распространять яд по его организму, и слабость, и ломота мышц от заражения крови еще сильнее усилились от действия яда. Он еле передвигал ногами, повиснув у меня на плече. На горизонте уже показалась городская стена, когда нас встретил конный патруль. Тот факт, что по нам не стали стрелять издалека, несмотря на эльфийскую одежду, уже говорит о том, насколько нелепо мы выглядели. На эльфов мы не походили даже с большого расстояния. Всадники остановились, и старший рыкнул. «Кто такие?» Я немного испугался. Солдаты держали руки на арбалетах, и вид у них был очень нервный. Отвечать пришлось мне, потому что Биар уже говорить не мог. Сотник-лекарь Варден из Лиранской тысячи и рядовой помойный... Я понял, что так и не узнал фамилию Биара. «Зовут Биар, фамилию не знаю». Всадники переглянулись. Командир спешился. «Откуда эльфийские вещи и оружие?» «Трофеи. А можно Биара побыстрее к лекарю, а то у него уже срок обновления татуировки почти прошел и заражение крови, а я все расскажу». Вместо ответа командир разъезда распорядился спешиться 2 подчиненным. Биара привязали к лошади. «Господин сотник, я тоже верхом не могу. Я не умею», — признался я. Солдаты расхохотались. «Не волнуйся, боец, мы поедем медленно», — хмыкнул командир. Мне помогли взобраться на лошадь, и мы направились к городу. Всю дорогу я клевал носом, стоило немного расслабиться, как многодневное недосыпание дало о себе знать. Пришел в себя только когда мы остановились. «Вот что, парень», — сочувственно сказал сотник, — «Лиранская тысяча сейчас далеко, на формировании. Из лесу ваших вышло меньше 300 человек. Помойных? Ну, похоже, только твой Биар, если выживет. Поэтому что с тобой делать, я не знаю. Но пока я докладываю, давай-ка мы тебя В караулку отведем, там подремлешь. Ох, какое же это наслаждение, спать, чувствуя себя в безопасности. Мне еще хватило сил стащить с себя сапоги, и я повалился на чей-то тюфяк прямо в одежде. Проснулся почти не отдохнувшим, но ужасно голодным. За окном было темно, и я решил, что проспал весь день. С трудом поднявшись на ноги, я попытался сообразить, что же я должен делать. Я шагнул в сторону двери и споткнулся о соседний тюфяк. Кто-то выругался, потом охнул и спешно зажег лампу. «Парни!» — гаркнул солдат. «Он проснулся!» Вокруг сразу же зашевелились, и меня обступили просыпающиеся солдаты. «Слушай, сотник, мы уж думали, ты не проснешься вовсе. Рассказывай, как вы выбрались. Сейчас все равно к коменданту уже поздно». Я потряс головой. «К какому коменданту? Что вообще происходит?» «Да к тому, которого ты днем так славно послал!» Со смешком хмыкнул кто-то. «Не помнишь?» В голове забрезжило воспоминание. Кажется, меня действительно пытались разбудить, а я, ознакомив будившего с той частью своего словарного запаса, которая появилась у меня только с поступлением в армию, снова завалился спать. «Это что, мне не приснилось?» — жалобно спросил я. «И это я коменданта так?» «Ага», — радостно подтвердил тот же голос. «А в конце ты его вонючкой обозвал. Я думал, у меня глаза лопнут, так мне заржать хотелось. Такая честь, сам комендант пришел, чтобы выслушать твой доклад, а ты его бабушку шлюхой обозвал». «Да не боись, парень, наш комендант обижаться не станет. Он с пониманием мужик. Ты давай рассказывай, как вы из лесу-то выбрались?» «Мы уже знаем, что Пагаус разрушен. Лиранцы, кто выжил, рассказали». «Ребята, а у вас тут поесть ничего нет? Мы последние 3 дня зерно жевали. А до того ягоды и орехи. Только когда лодку у эльфов украли, там нормальную еду нашли». Тут же на столе появилась солонина, хлеб, овощи и даже холодная каша с мясом нашлась. Это был настоящий пир. Я рассказывал о наших похождениях до утра, а утром за мной пришел важный адъютант, и мне пришлось снова повторять свой рассказ. Следующие несколько дней мне еще не раз приходилось это делать, а потом очнулся Биар, и стало немного полегче. Все интересующиеся переключились на него. В его устах наше бегство приобрело какой-то героический оттенок. Мне даже неловко стало. Ведь на самом деле нам всю дорогу было страшно, голодно, хотелось спать, и все, что мы делали для того, чтобы выжить, а вовсе не задать перцу остроухим гадам, как это представлялось. Тем не менее, все солдаты стремились нам угодить и вообще смотрели с плохо скрываемым восхищением. «Что ты хочешь, Эрик?» — ответил Биар на мой удивленный вопрос. «Люди устали бояться. С тех пор, как началась эта война, мы не выиграли ни одного сражения. А тут чуть не 2 недели слонялись по лесу, кишащему эльфами, и не только выжили, но вернулись с трофеями. Людям хочется воспринимать это как победу, крошечную, но победу. Подожди, нас еще и наградят, попомни мои слова. Только как бы нам потом это не аукнулось?» Печально вздохнул мой товарищ. «Мне бы вполне хватило того, что украшение у меня на шее больше не станет меня убивать, если я забуду вовремя его обновить». «Действительно. Еще до того, как Биар пришел в себя, его татуировку изменили. Куча мусора поросла цветами, а мухи превратились в бабочек. У подножия получившегося холмика красовались 3 отрубленных эльфийских головы. Когда Биар, исхитрившись с помощью зеркала и бадьи с водой, увидел, что теперь изображено у него на шее, он долго не мог успокоиться». «Бабочки, разорви мне задницу! Цветочки! Да лучше бы там так помойка и осталась!» Возмущался он. Однако он быстро успокоился. Главное, что внесенные в рисунок дополнения навсегда нейтрализовали действие яда, и теперь Биар был относительно свободным человеком. Правда, он по-прежнему оставался рядовым королевской армии, только, как и я, не знал, кому он должен подчиняться. Моя тысяча была далеко, от помойных остался один биар, и что с нами делать, никто не знал. Хотя комендант тогда, после моего доклада, был как-то очень задумчив, мне показалось, что у него возникли какие-то идеи на наш счет. Подозрения мои подтвердились через 2 недели, когда я уже устал от ожидания и вынужденного безделья. В город Эль-Тегроп прибыл Его Величество, король Грим. Естественно, не ради нас, а для того, чтобы поднять боевой дух славной королевской армии, ну и заодно посмотреть, насколько крепка оборона нашего королевства. К этому событию готовились очень серьезно. За 3 дня до прибытия солдаты массово начали вычищать форму, наводить порядок в казарме. Нам по такому случаю тоже выдали новую форму. Мне — сотника, биару — рядового. В общем, настроение у всех было почти праздничное. Мне, как и большинству из моих товарищей, еще ни разу не приходилось видеть короля, и я ощутимо волновался, тем более, что нам с биаром предстояло поучаствовать в церемонии награждения. В качестве награждаемых, конечно. Последние несколько дней мы жили в казарме, только не в общем помещении, а в Тысячницкой, небольшой, но уютной комнате с 2 кроватями, столом и даже умывальником. В ночь перед визитом я бегал из угла в угол, стараясь сделать 1000 дел одновременно. Навести дополнительный лоск на одежду, подровнять волосы, сбрить жалкую поросль со щек и подбородка, и потом все снова. Пока биар, вконец потерявший терпение, силой не усадил меня на койку. «Все, парень, успокойся. Все уже так идеально, что что-то менять, только портить. И вообще, я не понимаю, чего ты так нервничаешь». «Ну как же?» Я даже растерялся. «Король? Ну, король. И что?» Вор изобразил на своем лице искреннее непонимание. Я не нашелся, что ответить. «Вот что, Эрик, король, он ведь от нас с тобой не слишком отличается. С теми же первородными у нас гораздо больше различий, а ты вроде бы не был в таком возбуждении, когда мы с ними встречались». «Не думай ты обо всех этих бреднях про благородство, знатность и голубую кровь. Видел я, какая кровь у этих благородных». Биар мрачно усмехнулся. «Можешь мне поверить, такая же красная, как у нас с тобой. Не подумай, что я хулу возвожу на величество наше. Как по мне, так вполне хороший правитель, особенно для мирного времени. С войной у него пока что не слишком получается. Ну, что там говорить, никто к ней готов не был, и его величество в том числе. И как раз в этом и дело. Он так же ошибается, как и каждый из нас. Ответственность на нем великая, это есть, но и дается ему за труды многие. И не вздумай завтра перед ним слюни распускать от восторга. Ни ему это не надо, ни тебе. Вообще не понимаю, почему я, вор и помойный, должен тебе это объяснять. Судя по твоей породистой физиономии, среди твоих предков вполне могли затесаться парочка каких-нибудь лордов. А уж они-то ни перед королем, ни перед кем спину не гнули. Давай, приди в себя, успокойся и выспись, а то синяки под глазами завтра будут». Я не очень понял, что хотел донести до меня мой товарищ, но взял себя в руки. И утром на церемонии я вел себя вполне прилично. На вопросы отвечал спокойно и награду принял со сдержанным поклоном. Таковой я подглядел у отца, когда однажды к нам в дом пришел какой-то богато одетый господин. Со времени моего появления в теле Эрика тогда прошло совсем немного времени, и я не запомнил, о чем они говорили. Но не похоже, чтобы речь шла о лечении болезней. Тем более, что Его Величество действительно выглядел не так грандиозно, как мне представлялось. Обычный человек, в строгой одежде, высокий, худой и с очень усталым, внимательным взглядом. Церемония награждения, кстати, была очень странная. «Моя душа наполняется гордостью от того, что в моем королевстве есть такие люди, как вы, те, кто ставят ответственность выше своей жизни». «Сотник Варден», — сказал король. «По прибытии в Элтеграб я ознакомился с подробностями вашего путешествия и высоко оценил стойкость и находчивость. Не каждому из солдат нашей армии удалось убить хотя бы одного эльфа, но выше всего я ценю то, что вы отказались покинуть своих пациентов в той безнадежной ситуации, в которую вы попали у развалин Пагауза». Король сделал паузу и повернулся к Биару. «Господин Биар, вы служили в помойной тысяче. Положение в королевстве таково, что мы вынуждены отправлять на верную смерть многих и тех, кому не посчастливилось попасть в помойную тысячу прежде всего. Мне известно, что большая часть ваших соратников своими неправедными делами хоть и заслужили наказание, но не смертной казни. И тем не менее, моим генералам, а значит и мне, приходится выбирать, кого из своих подданных отправлять на смерть. За это я отвечу перед богами и прошу прощения у погибших и у вас. Кроме вас, никого из вашей тысячи не осталось в живых, и эти смерти легли на мою совесть. Вы же, господин Биар, смогли выжить там, где никто другой не смог, и не только выполнили приказ тысячника, но уничтожили нескольких эльфов». Король снова перевел дух. «Солдаты, я объясняю вам причины, которые заставили меня принять решение, какая награда будет достойна ваших деяний. Господин Варден, опуститесь на колено». Я выполнил приказ и почувствовал, как на плечо опустилось лезвие меча. «Встаньте, Лан Варден!» Та же процедура повторилась и с Биаром, разве что король добавил, что все предыдущие прегрешения Биара ему прощены. Я повернулся, чтобы отойти, все еще оглушенный свалившимся на меня титулом, но, оказалось, король еще не закончил. «Благородные ланы! Вы, безусловно, заслужили отдых и покой, но я, к своему прискорбию, вынужден просить от вас прямо противоположного. У меня все меньше подданных, и каждый из них на счету, особенно столь храбрые и опытные, как вы. Мы не вели раньше войн с первородными, и теперь всем становится понятно, что обычные тысячи не могут выполнить свою задачу по защите королевства просто потому, что структура этих славных воинских формирований не подходит для борьбы с таким противником. Личная храбрость и высокая выучка солдат не могут этого изменить. Ваше путешествие вдвоем через лес показало, что гораздо больший шанс выжить и выполнить задачу имеют небольшие, мобильные группы бойцов, обладающие навыком скрытного передвижения. И я прошу вас стать первыми из нового вида воинских формирований, формирований скаутов. Я прошу вас набрать два десятка из людей из ныне действующих тысяч и обучить их тому, чему невольно обучились вы сами. Вы будете охотиться в лесу. Постоянно беспокоить первородных, чтобы им уже не было так спокойно там, чтобы им не было так легко нападать на наши города. И если вы достигнете успеха, ваши два десятка превратятся сначала в сотню, а потом и в тысячу». Биар осмелился прервать его величество и задать вопрос. «А если нет? Если эльфы вырежут наши отряды, и мы окажемся бесполезны?» «Тогда мы придумаем еще что-нибудь. Мы должны. По пути в славный Элтеграб меня нагнали гонцы. От Синтарской тысячи после столкновения с первородными осталась едва ли половина. Мы должны что-то противопоставить первородным, иначе они уничтожат сначала нас, а потом возьмутся за наших соседей». Его величество предоставил нам неделю отдыха перед тем, как вплотную заняться созданием костяка новой тысячи. Нам было выдано достаточно денег, чтобы можно было провести эту неделю, ни в чем себе не отказывая. Я и не отказывал. В первый же день, когда нам было разрешено покидать расположение тысячи, Биар отвел меня в трактир «Незабудка». Откуда взялось такое название, он не знал, а спросить у хозяйки я постеснялся. Это был не самый дорогой трактир в городе, хотя благодаря королевской щедрости мы могли бы себе позволить и самое лучшее заведение. «Нет, парень, в те, которые на главной площади, я тебе идти не советую. Жратва там, конечно, дорогая. Вот только оценить ее ты не сможешь, уж поверь. Плюхнут тебе на какую-нибудь здоровенную тарелку, да еще из настоящего фарфора, какое-нибудь жалкое куриное крылышко, вымоченное в каком-нибудь дорогущем вине, и скажут, что это твой ужин. А денег сдерут, как за десяток куриц и за бочку этого дорогущего вина. В итоге ни сытости, ни денег — одно расстройство. А незабудка — это как раз для тех, кто хочет вкусно пожрать. Слушай Биара, Биар пожил, Биар знает». И действительно, я ни разу не пожалел, что послушался своего многомудрого товарища. Нам на двоих подали деревянное блюдо, на котором в художественном беспорядке лежали куски тонко нарезанного, пожаренного с большим количеством специй бекона, множество маленьких, но очень сочных котлет, несколько куриных ножек и копченые свиные ребрышки. В промежутках были постелены тонкие пластинки сухого козьего сыра, тоже очень острого и соленого. Рядом поставили множество маленьких тарелочек с солеными грибами и овощами. И два огромных ломтя свежего, еще горячего хлеба. Все это после привычной и сытной, но слегка надоевшей солдатской каши, а уж тем более после стольких дней голодания, казалось какой-то божественной пищей. А если еще учесть, что запивали мы ее великолепным темным элем, густым и тягучим, то даже представить себе сложно, какое огромное удовольствие я испытал. Я потом еще не раз посещал это дивное место и неизменно выходил оттуда осоловевшим от съеденного. Тем более, что хозяйка незабудки, тетушка Тильда, очень полная, но очень быстрая и удивительно сильная, откуда-то узнав о наших с Биаром похождениях, прониклась ко мне прямо-таки материнскими чувствами и всегда бесплатно заворачивала с собой еще каких-нибудь вкусностей, приговаривая что-то про то, что совсем ведь юный мальчик, а худенький какой, куда это годится, они там совсем солдатиков не кормят в этой их армии, вот уже я коменданту-то выскажу. Однако других занятий в городе не слишком богатом на развлечения я для себя не нашел». Перед Биаром таких сложностей не стояло. Он нашел еще один кабак, много хуже, чем незабудка, и выходил из него только для того, чтобы добраться до заведения матушки Миранды, которое было известно даже за пределами города. В первый день после незабудки я отправился вместе со своим товарищем, но где мне было с ним соревноваться? Мой опыт в непрерывном потреблении дешевого вина — был до неприличия скуден, а узнав, куда направился Биар дальше, я и вообще от него отстал. Доступных женщин я почему-то ужасно стеснялся. Никаких других развлечений я для себя не нашел. В Эльтегробе сейчас не было ни ярмарки, ни бродячих артистов. Побродив по рынку, ужасающе скудному в это тяжелое время, я не нашел для себя ничего, чтобы мне приглянулось, и, потратив на прогулку еще один день из своего недельного отпуска, вернулся в казармы. С некоторой тоской я вспомнил, с каким удовольствием раньше я проводил время за чтением, и, пожалуй, было бы здорово найти какую-нибудь интересную книгу и отвлечься от предстоящих забот». Но в Эльтегробе не только не было публичной библиотеки, но даже букинистическая лавка закрылась несколько месяцев назад. Жизнь в городе, который вот-вот подвергнется набегу, не способствует такому мирному времяпрепровождению, как чтение.